От редакции. Основная задача настоящего издания заключается в том, чтобы познакомить читателя с двумя наиболее выдающимися произведениями великого римского историка Корнелия Тацита – «Анналами» и «Историей». Как известно, первый крупный труд Тацита «История» был написан раньше, чем «Анналы». Однако исторические события, излагаемые в «Анналах», период правления императоров Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона, предшествуют периоду правления династии Флавиев, описанию которого и посвящена история. Поэтому, руководствуясь интересами читателя и, кстати говоря, восстанавливая традицию, существовавшую в эпоху Возрождения, мы помещаем в первом томе нашего издания «Анналы». Историю же во втором томе. Таким образом, наш читатель получит хронологически последовательное изложение истории ранней Римской империи в период правления династии Юлиев, Клавдиев и Флавиев. В первом томе также даны так называемые «малые произведения» римского историка «Агрикола», «Германия», «Диалог об ораторах». Следовательно, настоящее издание включает в себя все дошедшие до нас произведения римского историка. Они даны в новых переводах. Перевод Тацита, осуществленный В.И. Модестовым в 80-х годах прошлого века, выглядит ныне в ряде случаев архаичным. Да и самое издание его давно превратилось в библиографическую редкость. Снабжены комментарием, аннотированным указателем имен, географических и этнических названий, генеалогической таблицей династий Юлиев, Клавдиев и Флавиев и заключительной статьей о самом Таците. Страница 6. Перевод «Анналов» и «Малых произведений», а также комментарий к этим трудам, том 1, осуществлены А.С. Бобовичем, редакторы переводов Я.М. Боровским и М.Е. Сергиенко. Перевод истории и комментарий к тому второму осуществлены Г.С. Кнабе, редактор перевода М.Е. Грабарь-Пассек. Автор статьи о Корнелии Таците И.М. Тронски. Аннотированный указатель составлен А.С. Бобовичем. Генеалогические таблицы Г.С. Кнабе. Общая редакция издания С.Л. Утченко. Страница 7.